Глава 37. Если есть самый невезучий маг на свете, то это я. Как можно было из кучи бумажек вытащить именно эту? Что мы имеем? Фарго жаждет меня убить. А теперь у него появилась прекрасная возможность. Если я сверну шею на вороньей тропе, это спишут на несчастный случай. Взглянув на Рейвена, я заметила, как напряглось его лицо. Он тоже об этом подумал. Словно почувствовав мой взгляд, он посмотрел на меня, и в его глазах я прочитала многое. «Сейчас самое время признаться», — будто говорил он. Я нахмурилась и, стиснув челюсти, отвернулась. Подали сигнал к началу испытания. Первая пара поднялась по ступеням на помост. Это были Ван Эйк и Селип. Последний никогда ничем особо не выделялся и входил в массовку «Шоколад Фарго». Теперь мне нужно внимательно наблюдать, чтобы понять тактику прохождения и исключить повторение чужих ошибок. Воронья тропа начиналась с испытания на ловкость. Перед студентами открывалась пропасть, нужно было ее пересечь, перепрыгивая по каменным колоннам. Ван Эйк прыгал легко, как кузнечик. У Селипа прыжки получались тяжелыми, и казалось, что каждый раз он чудом удерживается на капителе колонны. Но, несмотря на видимые трудности, он с испытанием справился. Далее участников встречал воздушный коридор. И если с прыжками я худо-бедно справлюсь, то на кольца, свисающие с перекладин, мне даже смотреть страшно было. У меня не настолько сильные руки, как у ребят. Да, Рейвен уделял им большое внимание на тренировках, но упражнения на руки мне всегда давались тяжело. Парни прошли этот уровень без особых сложностей. Причем Ван Эйку было проще, чем Селипу, благодаря длине рук. Куда уж мне с моим росточком? На третьем этапе нужно было пересечь ров с водой, из которого торчали бамбуковые палки. Расстояние между палками было довольно большое. Чтобы дотянуться до следующего шеста, приходилось хорошенько раскачаться и проявить чудеса эквилибристики. Как не соскользнуть в воду с гладкого шеста, для меня пока оставалось загадкой. С последнего шеста нужно было перепрыгнуть на сеть, сплетенную из канатов, и взобраться по ней наверх, где участников ждали длинные и толстые балки, висящие на цепях. Расстояние между балками было не больше метра, чтобы у магов была возможность мешать друг другу. На последней платформе были установлены два диска с отверстиями. Как только студенты ступили на бревна, диски стали вращаться, осыпая парней градом дротиков. К счастью, дротики были из какого-то мягкого материала. Никакого физического вреда они не причиняли, разве что окрашивали одежду. Дрейк внимательно следил за прохождением испытания, делал какие-то пометки в блокноте. Не удержавшись, я подошла поближе к нему, но заглянуть в его записи никак не удавалось. Наконец я осмелилась спросить. «А что это вы пишете?» От неожиданности он вздрогнул, видимо, не ожидал такой наглости. Зыркнул на меня недовольно. «Это баллы. Недостаточно пройти тропу. Кто наберет меньше всех баллов, тот вылетит. Кстати, можешь спасти своих однокурсников от отчисления. Откажись от участия, тогда все сдадут. Ну, кроме тех, кто упадет в ров с пираньями». Он рассмеялся своей шутке. Мне было не смешно. Развернувшись, я отошла подальше от Дрейка. Общение с ним явно не добавляло позитива моему настрою. Пока я разговаривала с ним, Ван Эйк и Селип успели пройти полосу препятствий и под гул толпы спустились вниз, где их тут же обступили другие студенты. Я тоже подобралась поближе. Не стоило упускать ценную информацию из первых уст. «Пропасть с колоннами слишком глубокая. Магистр Дрейк говорил, что там острые колья». «Никаких кольев нет», — покачал головой Селип. «Там солома. Если упадешь, максимум, что с тобой случится, отобьешь задницу. И вообще все препятствия — легкотня», — авторитетно заявил он. Я закатила глаза. «Да ладно, сама видела, как он пыжился, пока проходил». «Прекратить разговорчики!» — раскатисто прогремел над нами голос Дрейка. «Обсуждать прохождение полосы препятствий с теми, кто еще ее не проходил, строго запрещено. Разошлись, быстро!» Он указал Ван Эйку и Селипу в одну сторону, а остальным — в другую. Ничего особо интересного я так и не услышала, кроме того, что никаких ужасных ловушек на полосе препятствий нет и в помине. Однако спокойнее мне не стало. Я не верила в то, что мне хватит сил, чтобы пройти воронью тропу. Оставалось только внимательно следить за другими участниками и учиться на их опыте. Когда объявили нас с Фарго, я судорожно сглотнула. Фарго выглядел сосредоточенным. На его лице я не увидела ни следа страха или сомнения. Когда мы поднимались по ступенькам, мне показалось, что я всхожу на эшафот. Все мои мечты сейчас обратятся в пепел. Всем станет ясно, что я не гожусь в боевые маги. А дядюшка скажет: «Ну, не переживай ты так, не всем быть боевыми магами, кто-то должен и на колоколах играть». Я все еще медленно и печально шла вверх, а Фарго уже красовался перед публикой, вставая в эффектные позы. Чтобы довести свой выпендреж до совершенства, он снял рубаху и отшвырнул ее, демонстрируя прекрасный торс. Девчонки на трибунах завизжали. «Не ждите этого от моего соперника», — рассмеялся Фарго. «Ему абсолютно нечего показать. То же самое я могу сказать и о его выступлении». Зрители поддержали его взрывом хохота. Я чувствовала себя жалкой и униженной. Пришлось стиснуть кулаки, чтобы не расплакаться. «Испытание начинается!» — крикнул Дрейк, и Фарго прыгнул на ближайшую колонну. Подождав, когда он переместится на следующую, я прыгнула туда, где секундой ранее стоял Фарго. Взглянув вниз, я оторопела. На дне глубокой пропасти никакой соломы не было, а из темноты поднимались вверх заостренные до блеска металлические колья. «Фарго, посмотри вниз! Тут что-то не так!» «У страха глаза велики! Это бутафория!» — отмахнулся Фарго. Я перепрыгнула на ближайшую ко мне колонну и пошатнулась. На трибунах кто-то заржал. Смешно им. Колья внизу очень нервировали. Мне, в отличие от Фарго, они казались очень даже настоящими. Но когда колонны вдруг пришли в движение, этот упрямец повернулся ко мне и крикнул: «А вот этого раньше точно не было!» Колонна, на которой я стояла, медленно уходила вниз. Меня охватила паника. Я растерянно оглядела трибуны. Судя по удивленному гулу, зрители тоже не были готовы к такому повороту. И не только они. Преподаватели тоже засуетились, что-то активно обсуждая. Рейвен показал рукой куда-то в дальний угол ангара, но Дрейк покачал головой. Пока колонна, с которой мы начали свой путь, и та, на которой я стояла, синхронно опускались, колонна, на которой находился Фарго, взмывала вверх. Я медленно уходила в темную пропасть, откуда веяло холодом и сыростью. В конце концов, я очутилась так низко, что при желании могла потрогать колья и удостовериться, что они на самом деле острые. Не успела я хорошенько испугаться, что оказалась в темноте, как колонна задрожала и двинулась вверх. Но ближайшая к помосту колонна так и не поднялась. «Они отрезали нам путь к отступлению», — догадалась я. Присев, я считала секунды. 20 секунд. Как только колонна остановилась, я перепрыгнула на следующую. И сделала это вовремя, потому что мраморный столб, на который я скакнула, в ту же секунду поехал вверх. А та, с которой я прыгнула, снова опустилась и замерла. «Фарго!» — крикнула я. «Они не поднимаются! Нельзя медлить!» «Еще бы понять, на какую прыгать!» — отозвался он. «Какая-то странная схема движения!» «Нет времени ее вычислять. Я знаю только интервал. 20 секунд». «Хрен там. Уже 15». Любой маг должен отличаться хладнокровием. Стоило замедлиться и просчитать принцип работы механизма. Но из-за страха остаться в темной пропасти я бездумно скакала с колонны на колонну, как белка, чудом умудряясь сохранить равновесие. К платформе следующего уровня состязаний мы пришли с Фарго одновременно. «Надеюсь, больше сюрпризов не будет». Фарго почесал затылок. Но стоило ему это проговорить, как с двух сторон от полосы препятствий стали расти прозрачные стены. «Что это такое?» «Это защитные экраны. Ты что, никогда не читал о том, как проходят соревнования на аренах?» Я покачала головой. «И от кого они нас защитят?» «Дурак!» — фыркнул Фарго. «Не нас, а зрителей, от того, что будет здесь происходить. Может, нам нужно вернуться? С полосой препятствий творится что-то странное. Силип говорил, что у них было сено, а не колья». «Если бы что-то было не так, испытания остановили бы. Раз никто ничего не сделал, значит, все в порядке. Может, это задание со звездочкой, чтобы проверить кого-то из нас». Опять Фарго намекал на свою исключительность. «Ага, именно ради него включили сложный режим тропы». Я промолчала. Ссориться на испытании было чревато. В первую очередь, для меня самой. К воздушному коридору я подошла, не питая иллюзий. Я была уверена на все 100%, что и здесь всплывет какая-нибудь гадость. Между тем Фарго без труда справился с препятствием. Девчонки визжали, наблюдая за ним через прозрачную стену. Надо сказать, выглядел он весьма привлекательно. Его сильные мышцы бугрились и перекатывались. Он напоминал сильного зверя, но это совершенно не отменяло того, что он был идиотом. Фарго прыгнул на платформу, но на следующее испытание не пошел, а развернулся ко мне лицом, чтобы наблюдать за мной. Кто бы сомневался, но, конечно, он хочет в красках описать мой позор друзьям. Чего стоила его снисходительная улыбка, с которой он смотрел, как я болтаюсь в воздухе, как сохнущая на веревке рубашка? Мои руки напрягались до дрожи, когда я дотягивалась до очередного кольца. Мне казалось, еще немного, и мои мышцы не выдержат напряжения и разорвутся. Чем дальше я продвигалась, тем горячее становились кольца. Сначала я списала это на самовнушение. Приятное тепло не доставляло неудобств. Но затем температура колец сравнялась с жаром раскаленной сковородки. Держаться за кольцо было невыносимо. А если я разожму пальцы, то рухну вниз на железные колья. Здесь они были тонкими, как спицы. Но это как раз тот случай, когда размер не имеет значения. Исход при падении один – смерть. Рыча от боли, я раскачалась на кольце и прыгнула на следующее, а оттуда – на платформу. Почувствовав под ногами твердую поверхность, я замахала кистями рук в воздухе. «Ручки заболели», — ухмыльнулся он. «Кольца раскалены». «Да ладно», — не поверил он. Тогда я продемонстрировала ему красные ладони со вздувшимися пузырями. «Я ничего не почувствовал», — сказал он. «Может быть, потому что огонь — моя стихия, я не чувствителен к высоким температурам». Ничего не ответив, я оторвала несколько полос от нижнего края рубашки и забинтовала руки. Впереди нас ждали бамбуковые шесты, а обожженные руки сильно снижали шансы на то, что я смогу пройти испытание. Прыгнув на ближайший шест, я заскрипела зубами от боли и постаралась перенести всю нагрузку на ноги. На гладком шесте я быстро заскользила вниз. Стоило носку моего сапога коснуться воды, как возле шеста закишели зубастые рыбы, норовя зубами вцепиться в ногу. «Здесь пираньи!» — крикнула я Фарго. «Будь осторожен!» Взглянув вниз, я вытаращила глаза. Рыбы орудовали челюстями, как пилами, и жадно вгрызались в бамбук. «Они жрут бамбук!» — озвучила я свои наблюдения Фарго и принялась раскачиваться на палке. Наконец у меня получилось схватиться за другой стебель и перелезть на него. Пираньи, свалив предыдущий шест в воду, поспешили следом за мной. Теперь я соревновалась с пираньями, кто быстрее. Я переберусь на другой шест, или они смогут скинуть меня в воду. В последнем случае их ждет вкусная трапеза, хотя, судя по всему, они далеко не гурманы. Я даже о боли от ожогов забыла. Ощущение опасности придало мне сил. Я, как обезьяна, цеплялась за бамбук и раскачивала его. Но когда до перехода на следующий уровень оставался последний шест, удача отвернулась от меня. Я все никак не могла до него дотянуться. «Раскачивай сильнее!» — крикнул Фарго, будто и в самом деле переживал за меня. «Отклоняйся назад, дурак! Наращивай амплитуду!» Ему было хорошо. Он уже добрался до сетки и теперь сидел на ней, раздавая указания. «Я не дотянусь! У меня руки короткие!» — едва не захныкала я. «Держу пари не только руки. Поэтому ты в общей душевой не моешься!» «Гад!» Рыкнула я и ухватилась за стебель. Теперь мне оставалось сделать последний рывок и прыгнуть на сетку, но я уже не чувствовала ни рук, ни ног. «Хватит сиськи мять, прыгай!» — рявкнул Фарго. Прыгать действительно было нужно. Пираньи почти сточили бамбук, и он держался на честном слове, готовый сломаться в любую секунду. И я прыгнула, но из-за того, что не собрала достаточно сил, плюхнулась в воду. Хищные рыбы, виляя хвостами, ринулись ко мне. Я бултыхалась в воде, поднимая брызги и отчаянно пытаясь дотянуться до сетки. В сапог уже впились острые зубы. Я задергала ногой, пытаясь скинуть прожорливую тварь. Внезапно мою руку схватил Фарго и выдернул меня из воды. Я заскулила от боли. Он уставился на меня недоуменным взглядом. «Ожог», — пояснила я. «Ну, прости, неженка». «Спасибо», — тихо поблагодарила его. «Полезли вверх?» — он улыбнулся. За все время учебы мы не разговаривали с ним столько, сколько сегодня. Помощь Фарго была неожиданной. Зачем он помог? Чтобы заработать себе баллы и покрасоваться на публике? Или для того, чтобы, когда я ему доверюсь, нанести удар? А может, он решил показать Рейвену, что отказался от планов меня убивать? Потом тихонько грохнет в темном уголочке, так, чтобы никто на него не подумал. В любом случае, мне нужно держать ухо востро. Фарго ловко карабкался вверх. Ячейки сетки были крупные, как раз по ширине помещался мысок сапога. И, в принципе, даже у меня вполне неплохо получалось. Я подумала, что не может быть так просто. Неужели организатор этого убийственного мероприятия решил нам дать передышку? Ответ на этот вопрос я узнала чуть позднее, когда почувствовала вибрацию сзади. Оглянувшись, я увидела, как колышется сеть от того, что по ней ползет черный паук размером с меня. Пришлось ускориться. Паук, вырабатывающий нервно-паралитический яд, лучший мотиватор. Но как бы быстро я ни перебирала руками и ногами, паук двигался быстрее. «Ты чего там дергаешься? У тебя припадок?» Фарго оглянулся через плечо и увидел паука. «Вот же срань!» — выдохнул он. Но вместо того, чтобы быстрее забраться вверх, пополз вниз. «Ты что делаешь? Он смертельно ядовит!» — крикнула я. «Поднимайся скорее и заткнись!» — прорычал он, спускаясь к пауку. «Держись крепче!» — крикнул затем и стал раскачивать сетку. «Не поможет! У него на лапах зацепки!» «Не умничай, придурок! Лучше скажи, где его слабое место!» «Голова! Если попасть между глаз, то он вырубится!» Однако мы оба прекрасно понимали, что он не сможет подобраться к голове, не наткнувшись на сопротивление паука. Но Фарго и не пытался это сделать. Стянув сапог, он запулил его в голову пауку. Паук не вырубился, но затрясся и спустился ниже. «Зря сапог потратил», — проворчал Фарго, снимая и второй. Этот удар был более удачный. Паук тяжело плюхнулся в воду. Пираньи все же сегодня попируют. «Давай скорее ползи вверх», — подогнал меня Фарго. «А то сейчас еще какая-нибудь дрянь выползет, а сапог у меня больше нет». «Почему ты не дал ему меня убить?» — спросила я, когда мы, тяжело дыша, стояли на платформе. — Ты ведь так желал мне смерти. — Потому что я убью тебя сам, когда захочу. Какое-то время мы не двигались, пытаясь собрать остатки сил на последнее испытание. Но бесконечно стоять было нельзя. Фарго ступил на свое бревно. Оно опасно закачалось из стороны в сторону. Мне достаточно было взглянуть на это, чтобы у меня закружилась голова. Сглотнув, я встала на шаткое бревно. Мокрые сапоги скользили. Внизу подо мной простиралось море огня. Должно быть, последнее испытание выглядело очень эффектно, если смотреть с трибуны. В моих глазах оно было жутко пугающим и опасным. Я сделала несмелый шажок, и бревно заходило ходуном. Я схватилась за цепь. Мне было понятно одно – я не смогу пройти по бревну. Держаться было не за что. Цепи располагались на расстоянии метров трех друг от друга. Надеяться, что я смогу продвигаться от крепления к креплению мелкими перебежками, было глупо. Поэтому я села на бревно, плотно обхватив его ногами, и поползла. Фарго прекрасно владел своим телом, и у него явно не кружилась голова. Он не шел, а танцевал. Я тоже не шла, ползла и завидовала. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что двигались вперед мы с ним с одной скоростью. И только мы добрались до вторых цепей, как диски, установленные на платформе, стали вращаться, и из маленьких отверстий полетели первые дротики. Некоторые просвистели у меня над головой и воткнулись в деревянные ограждения платформы предыдущего уровня. Острые, однако. «Они нас изрешетят!» — крикнул Фарго. «От всех не уклонишься!» Становиться живой подушкой для иголок не хотелось, но решение проблемы пришло неожиданно быстро. Я скользнула под бревно и повисла над пропастью, держась за него руками и ногами. «Делай так же!» — крикнула я Фарго. «Дротики летают выше!» Не зря я смотрела, как проходили участники перед нами, и подмечала детали. Фарго, не споря, сделал то же самое. Пламя внизу бушевало, жар от огня лизал горячим языком спину, и по ней ручьем стекал пот. Мои руки и ноги задеревенели. Я не чувствовала их и двигалась вперед лишь благодаря упрямству. Стоило нам добраться до края платформы, как обстрел прекратился, словно нам давали передышку. Собрав остатки сил, я выползла на платформу и свернулась на ней калачиком, не веря, что все уже позади. Фарго лежал рядом, тяжело дыша и улыбаясь. «Мы прошли ее, прошли!» — пробормотал он. Отдышавшись, он стал подниматься. «А теперь надо показать, кто здесь папочка!» Он встал в полный рост на платформе и широко раскинул руки, собирая овации с трибун. Я же валялась в его ногах, не в силах пошевелиться. Однако краем сознания я уловила его, Свист, пронзительный, вспарывающий воздух. Прямо в грудь Фарго летела стрела. Я отбила ее потоком воздуха. Сил, чтобы отбросить ее назад, мне не хватило. Я смогла лишь изменить ее направление. Она задела Фарго, зацепив его плечо, и впилась в деревянную опору платформы. От неожиданности Фарго упал на задницу. Только чуть позже я поняла, что точно такая же стрела предназначалась мне, и если б я в тот момент не лежала, а стояла, она влетела бы мне прямо в голову. А так мне повезло. Стрела попала в столб платформы на другой стороне пропасти. «Ты дурак!» — зашипел Фарго. «Зачем ты применил магию? Теперь тебя дисквалифицируют!» «Странное у тебя спасибо!» — разозлилась я. «Ты бы сдох! Стрела летела прямо в твое сердце!» «Я бы выжил!» — оскалился он. «Я выносливый!» Я взглянула на его плечо. Для такой царапины было слишком много крови. И в этот раз было совсем не так, как в лесу теней. Регенерации не происходило. Наоборот, края раны медленно расходились в стороны. «Что-то не так!» — пробормотала я. «Меня задела стрела. Все так, как и должно быть». Наверное, Фарго прав. Он просто решил не применять свою силу, чтобы его не дисквалифицировали. Рассматривая его рану, я слишком близко наклонилась к Фарго. От него пахло чем-то знакомым. Сладковато-пряный запах. Он что-то напоминал мне, только я никак не могла вспомнить, что. «Хватит обнюхивать меня, как собака!» Фарго оттолкнул меня и поднялся на ноги. Мне стало обидно. Я спасла его, а он опять со мной, как обычно. Прозрачные экраны медленно поползли вниз. Вот теперь мы точно прошли испытание. Фарго уверенным шагом победителя прошел к лестнице, ведущей вниз. Я, с трудом поднявшись на ноги, побрела за ним. Трибуны встречали нас радостными криками. У подножья лестницы стоял Дрейк. Лицо его было белее, чем обычно. «Ты прошел!» Он ткнул пальцем в Фарго. «А ты?» Дрейк посмотрел на меня из-под сведенных бровей, и его губы изогнулись в недоброй улыбке. «Дисквалифицирован!»